Глава 18. Вельские. В квартире Вельских, расположенной в старом городе, царила напряженная атмосфера. Лев Иванович по обыкновению проводил утро выходного дня с газетой в руках. Рядом парила чашечка горячего чая с малиной, а с блюдечка источал аромат свежеиспеченной в духовке круассан с лесными ягодами. Вера Константиновна суетилась подле него на случай, если главе семейства захочется чего-нибудь к чаю. Со стороны могло бы показаться, что в доме царила семейная идиллия, если бы не напряжение, которое так и витало в воздухе и вынуждало Веру Константиновну нервничать. «Молодой Павлов ухаживает за нашей Софи?» — не выдержал Лев Иванович и нарушил тишину. «Не думаю, что он подходящая пара для нашей дочери». Мужчина нахмурился и отложил газету в сторону, демонстрируя своим поведением готовность обсудить возникшую проблему. «А мне казалось, Павловы хорошие люди», — принялась спорить с ним жена. «Тем более целители в четвертом поколении. А сам Николай придерживается традиции и много работает. К тому же у него есть свой кабинет, где он принимает пациентов». «Мальчишка работает на скорой и невероятно взбалмошный. Постоянно вляпывается в какие-то истории», — гнул свою линию отец семейства. «В этом они невероятно похожи с Софией», — улыбнулась женщина. «А я ей предлагал теплое местечко в санатории. Благо, я в хороших отношениях с Климовым, но нет же. Ей захотелось всего добиваться самой». Петр Арсентьевич Климов был старым знакомцем Льва Вельского и заведующим санаторием, в котором Лев Иванович работал целителем. Их многолетнее знакомство, пусть и не переросло в крепкую дружбу, но давало Вельскому надежду на поддержку. «Лева, прошу тебя, не дави на нее. Софи девочка с характером и терпеть не может, когда ей пытаются управлять. Ты же не хочешь, чтобы она пошла по пути своей сестры и уехала в Санкт-Петербург?» «Не напоминай мне об Ирине», — напыжился мужчина, потому как поведение старшей дочери до сих пор выводило его из себя. «Это твоя вина, что дочери выросли у нас своевольными. Слишком много свободолюбия ты им привела». «Дорогой, напомню, что воспитание детей — общая обязанность. А ты баловал девочек не меньше моего», — спокойно парировала женщина, стараясь держать себя в руках и не заводиться. Они уже не раз проходили по этому пути и ссорились из-за поведения дочерей. «В любом случае, уже слишком поздно их учить чему-то. Мы можем лишь пожинать плоды. Не могу же я запереть ее в подвале и не выпускать на белый свет, пока она не образумится». Разговор прервался из-за телефонного звонка. Лев Иванович покосился на старенький аппарат, который по обыкновению в выходные дни молчит, но все-таки протянул руку и снял трубку. «Слушаю», — проревел Лев Иванович, коснувшись камня связи. Жидкие кристаллы внутри устройства, именуемого телефоном, отобразили на экране лицо звонящего. Привычным жестом Вельский подключил гарнитуру, лишив окружающих возможности подслушать диалог. «Вы не шутите?» Нахмурился мужчина, мгновенно растеряв остатки доброго настроения. «Я вас услышал». Уверенным движением Лев Иванович оборвал звонок и отложил телефон в сторону. «Что-то случилось?» — заволновалась его жена, присев на пустующий стул. За три десятка лет супружеской жизни она досконально изучила характер и поведение мужа. И если он так хмурился и молчал, надув губы, это означало, что случилось нечто серьезное. «Случилось, Вера. Очень скоро я останусь без работы». «Тебя увольняют?» Ужаснулась женщина, не понимая, чем ее муж мог так насолить, что его выгоняют с работы. «Хуже, Верочка. Дубровский санаторий планируют закрыть в связи с недостаточным количеством посетителей. Ты только задумайся. Санаторий, в котором еще мой дед поправлял здоровье после войны, который имеет вековую историю и славится на всю Ярскую губернию, закрывают ради строительства какого-то коттеджного поселка на 40 домов». «А как быть с целителями и всеми, кто там лечился?» — удивилась женщина. «А ты думаешь, этих денежных мешков что-то волнует, помимо собственного комфорта? Нашли себе местечко тепленькое и обжитое, вдали от городского шума, и радуются. А куда денутся два десятка человек персонала и тысячи пациентов в год, их не заботит». «Нужно подавать петицию в правительство, пусть они разбираются. Нельзя же просто так загубить такое заведение», — ужаснулась Вера. «Санаторий Дубровска, Визитная карточка нашего города наравне с Академией Целителей и прекрасным лесом, раскинувшимся на сотни квадратных километров». «Думаешь, это что-то даст?» — сказал Вельский. «Пока не попробуешь, не узнаешь. В любом случае, я не собираюсь сидеть сложа руки, пока моего мужа лишают дел всей его жизни, а родной город оставляют без одного из градообразующих предприятий и губернской здравицы». На следующий день по приезде на станцию я встретился с Софией. Увидев меня, девушка кивнула, густо покраснела и отвела взгляд, а потом и вовсе поспешила удалиться вслед за своей бригадой. «Ник, а что за метаморфозы с нашей новенькой?» — удивился Басов, когда мы устроились в своей машине. Судя по всему, не только мне поведение Вельской показалось странным. К счастью, Матвей Анатольевич решил проявить любопытство с глазу на глаз, а не поднимать этот вопрос при всех. Конечно, рядом находились Иваныч и Даша, но это были уже свои люди. «А что с ней не так?» — разыграл я удивление, пытаясь выудить побольше информации. «На прошлой смене Сонечка шутил и улыбался, а сегодня казалась встревоженной. Увидев тебя, она вообще сбежала, вот я и подумал, что между вами могла пробежать кошка. Помню, у вас с Вельскими были натянутые отношения из-за твоего отца». «Да нет, мы давно решили это недоразумение», — поспешил я успокоить старшего целителя. «А насчет Софии дело обстоит куда сложнее». «Давай уже говори, партизан», — прорычал Басов. «Здесь ни тебе, ни Соне зла никто не желает. Давно пора понять, что мы в нашем коллективе как одна большая семья. И лучше поделиться своими проблемами, чтобы мы могли помочь. Вы ведь, молодые, часто дров сперва наломаете, а потом жалеете. И потом, одна голова хорошо, две лучше». Мне не особо хотелось раскрывать подробности позавчерашнего вечера, но я все-таки решил поделиться. Вдруг Анатольевич из своего опыта сможет подсказать, как мне себя повести. И потом мы обнимались на лоджии, особо не скрываясь от гостей, поэтому о наших отношениях уже могли узнать родители Софии и все гости вечеринки. «Как же сложно с вами, мужчинами», — вздохнула Даша, услышав наш разговор со старшим целителем. «Разве ты не понимаешь, что нравишься Соне? На вечеринке она поддалась своим чувствам и раскрылась перед тобой. А теперь боится, что ты посчитаешь ее ветреной и легкомысленной. Оттого она избегает тебя. Ей безумно понравилось то, что было между вами, но в то же время ей стыдно за свое поведение». «И откуда я должен был это понять?» — ответил я, потирая лоб. «Нужно тонко чувствовать человеческую натуру. Ты ведь целитель и лечишь не только тело, но и душу, поэтому должен понимать людей на психологическом плане». «Просто ты сама девчонка, поэтому и понимаешь все», — проворчал Басов, неодобрительно посмотрев на девушку. Даша закатила глаза и промолчала, а Матвей Анатольевич отвлекся на поступивший звонок от диспетчера, и наш разговор закончился сам по себе. «Так, вызов на ярмарку на торговую площадь Дубровска. Мужчине стало плохо, возможно, прихватило сердце», — поделился с нами информацией Басов. «Сердце не выдержало у деда, когда он увидел, какие цены в этом году на лук и картофель», — ухмыльнулся Иваныч. «Ничего смешного. Нам ехать еще минут пять, а кто знает, что там творится». «А как же целитель от больницы, который должен находиться на всех массовых мероприятиях?» — удивился я, вспомнив правила. «Ни одно массовое мероприятие численностью свыше 50 человек не может обходиться без присутствия представителей охраны порядка и целителя, который будет следить за состоянием участников. А на ярмарке было полно народу, уж явно больше полсотни человек». «Целитель там есть», — подтвердил мои мысли Матвей Анатольевич. «А вот только знаешь, кого Шеншин отправил дежурить?» «Завьялова». «Тогда я понимаю, в чем возникла проблема. Демушка наверняка растерялся или напортачил, а расхлебывать предстоит нам». На месте мы оказались только через 17 минут. На подъезде к ярмарке не нашлось ни одного свободного парковочного места. Так мало того, что Иваныч пытался сделать круг, мы попали в пробку. Пришлось нарушить все правила и выбираться из машины скорой помощи прямо посреди дороги и добираться через площадь пешком. Попробуйте опередить поток людей, который плавно течет по торговым рядам, а иногда и вовсе замирает, когда кто-то из зевак задержится возле интересующей его витрины или остановится, чтобы поболтать с другом. Когда мы подбежали к пострадавшему, мужчина тяжело дышал, хватая ртом воздух, а Дементий возился с ним, пребывая на грани истерики. «Он не воспринимает мою энергию!» — закричал парень. «Я пытаюсь его лечить, но ничего не происходит!» Одновременно со старшим целителем я запустил диагностику и здорово удивился тому, что целительная энергия Завьялова попадала в блок и рассеивалась. Неужели яд? Мужчина захрипел, дернулся и обмяк, а Дементий переводил рассеянный взгляд то на меня, то на Басова. «Что ты хлопаешь глазами? Работаем! Я стимулирую сердце, ты продолжай лить энергию. А ты, Ник, должен докопаться до истины и понять, что за ерунда происходит с нашим исцелением». Времени у нас было совсем немного. У пациента наступила клиническая смерть, и наши шансы на его спасение таяли с каждой секунды. Я быстро нашел то, что искал, потому как уже догадывался, в чем причина. Яд попал в кровь и успел растечься по всему телу, блокируя энергетические узлы. Они не пропускали энергию, и человеку становилось плохо. Мощный поток жизненной силы ворвался в тело пациента и устремился к сердцу. Вот только энергия не могла выйти оттуда, потому как узлы заблокированы. А если она никуда не уходит и не поглощается, значит, наступает перенасыщение, что не сулит ничего хорошего. «Стоп, симуляция!» — закричал я, и Басов мгновенно отреагировал. Скорее всего, и сам уже понял, что дальше стимулировать сердце нельзя, пока мы не разберемся с причинами закупорки узлов. «Прекратить исцеление», — отказала печень. Тихо, но отчетливо произнес Басов. Так бывает, что иногда даже три целителя не гарантируют пациенту выживание. Особенно если в дело вступают сторонние силы, которые рушат все попытки спасения. Будь у нас хоть немного больше времени, мы бы успели вывести яд из тела, запустить сердце и нормализовать состояние пациента, но такой возможности у нас не было. «Готов поспорить, что это яд», — заметил я, внимательно рассматривая тело на энергетическом уровне. «Характерные следы от яда по всему телу, закупорка узлов и, как следствие, остановка сердца, опять же, интоксикация, из-за которой отказала печень». «Вот это все и опишем в отчете», — отрезал Басов и осмотрелся. «Кто-нибудь знал этого мужчину? Кто-то видел, что он ел или пил в последнее время?» «За минуту до того, как ему стало плохо, он попробовал у меня кусочек кровяной колбасы, но за ее качество я ручаюсь», — проблеял побелевший от страха мясник. «Вот, смотрите!» Мужчина схватил тесак, отточенным движением отрезал кусок от колечка колбасы и положил его в рот. «Смотрите, со мной все в порядке!» «Успокойтесь, дело не в вашей колбасе», — ответил Басов. «Яд попал в тело этого гражданина куда раньше. К сожалению, мы должны приостановить торговлю, пока специалисты из охраны порядка не проверят все продукты. Надеюсь, вы же не хотите отравиться и последовать примеру этого господина». И вот тут начался хаос, который пришлось разгребать совместно с хранителями порядка. Многие покупатели требовали проверить их продукты. Кто-то принялся клясть, на чем свет стоит, продавцов и обвинять их в попытке убийства. Некоторые даже собрались устроить самосуд, но их быстро поставили на место. Целых 3 часа нам пришлось проторчать на площади, пока все продукты не проверили. Вот только яд ни в одном из продуктов найти не удалось. Удивительно. Кому понадобилось травить ядом обычного человека? Это ведь не что иное, как убийство, причем выполненное очень искусно. Может, этот мужчина случайно принял яд, а на самом деле он предназначался кому-то другому? Не поверю, что ради убийства старого сапожника убийца пошел на такие меры. «Ну, спасибо, целителишки. Испортили всю торговлю», — плюнул себе под ноги торговец медом, когда стали известны результаты проверки. «Я рассчитывал продать остатки меда и выручить хоть какие-то деньги. А теперь придется ехать домой с пустыми карманами, только время зря потратил». Пока разбирались с продуктами, удалось установить личность умершего. Им оказался сапожник, работавший до пенсии на лесозаготовительной фабрике Дубровска. Как в его тело попал яд, осталось загадкой. Мы вернулись на дежурство и успели выполнить еще 4 вызова, но к концу дня нас снова ждали проблемы. Ехать пришлось в богатый особняк в северной части Дубровска. Я был на соседней улице буквально вчера, когда приезжал на прием к женщине с клеймом на плече. Теперь нас занесло на улицу Северную. Пациент, которому нас вызвали, тяжело дышал и не приходил в себя. «Отек легкого и стенокардия», — отчитался я, проведя диагностику. «Высокое артериальное давление, нужна помощь». Басов только кивнул, принимая к сведению мои слова, а затем повернулся к сыну старика. «Мирон Александрович, сколько лет вашему деду?» 93 года. — отчеканил мужчина лет 35 на вид в богатой одежде. «Понимаете, мы сейчас поработаем с его сердцем и легкими, но тело Мирона Олеговича уже не способно хранить в себе энергию. Она вытекает из тела и теряется быстрее, чем успевает попадать в нужные органы». «И что вы хотите этим сказать?» — нахохлился мужчина. «Я это говорю к тому, что вам нужно готовиться к неизбежному. Насколько я знаю, за последнюю неделю это уже третий вызов скорой помощи по вашему адресу. Вы сами должны понимать, что мы сделаем все от нас зависящее, но мы не боги и даже не волшебники». «Вот и выполняйте свою работу», — процедил Мирон Александрович. «Я буду вызывать скорую столько раз, сколько потребуется. Или вы предлагаете мне опустить руки и перестать бороться за жизнь великого человека, в честь которого меня назвали?» «Я предупреждаю вас о том, чего избежать нельзя, не более того», — спокойно ответил старший целитель. «Для нас такое резкое поведение родственников больных не было редкостью. Все прекрасно понимали, что мужчина скоро умрет, вот только его внук никак не мог смириться с этим фактом. Мы провели у постели больного 40 минут, пока удалось стабилизировать его состояние, и только после этого смогли вернуться в машину». «Как же достали эти важные персоны», — проворчал Басов, бросив недовольный взгляд в сторону особняка, из которого мы только что вышли. «То и дело пытаются учить остальных, как им жить. Будто я не знаю, кто такой Мирон Олегович Капустин. В молодости он 8 лет был градоначальником Дубровска, пока его не сместили с должности после скандала с перевозчиками. Старик гноил в депо 2 дюжины трамваев, пока по городу катались автобусы, автомобили и даже кареты от его частной фирмы. Собственно, на этом он и успел заработать состояние, за которое был куплен этот особняк. Да, кое-что полезное он делал в силу необходимости, но вреда от него городу было не меньше. Уже потом новый градоначальник отреставрировал и вернул трамваи, но фирма Капустина жива и по сей день, хоть и не настолько популярна. Собственно, за счет этой конторы семейство Капустиных и выживает до сих пор. Мало кто из них смог отличиться чем-то более полезным для города, но пыль в глаза не пускают знатно». Выслушав экскурс по истории города от Матвея Анатольевича до конца, мы забрались в машину, чтобы немного согреться. Пусть днем было куда теплее, но с наступлением темного времени суток стало достаточно холодно, и торчать на улице в верхней одежде, накинутой поверх тоненькой хирургички, совершенно не хотелось. «Пока тишина в радиоэфире», — произнес Иваныч, который не покидал машину, пока мы помогали пациенту. «Это и хорошо. Значит, все здоровы, и никто не нуждается в нашей помощи», — отозвался Басов и потянулся за термосом, чтобы плеснуть себе в кружку немного горячего напитка. Мы не успели отъехать от дома, когда Мирон Александрович выскочил на крыльцо, а затем устремился к нам. «И чего ему снова понадобилось?» — пробормотал Басов, наблюдая, как мужчина спешит к нам по ледяной дорожке. «Он сейчас поскользнется. Будет у нас еще один пациент». К счастью, Капустин добрался до нашей машины без особых проблем. Разве что пару раз его нога поехала на замерзшей дорожке, но Мирон Александрович смог удержать равновесие. «Дед умер», — объявил мужчина, открыв дверь машины. «Отмучился Мирон Олегович», — заключил Басов, посмотрев на небо. «Пусть его путь во Вселенной продолжится». «Он мог бы еще жить и жить, но вы оказали ему неквалифицированную помощь. Идите и констатируйте смерть, а я тем временем займусь составлением жалобы, которую отправлю во все инстанции. Такой уровень работы с пациентами должен быть доведен до ведома медицинской канцелярии». «Валяйте», — отмахнулся Басов. «Идем, Ник. Даша ни к чему смотреть на труп, а нам придется поработать». На станцию мы вернулись где-то через час после окончания смены, потому как Капустин устраивал бесконечные истерики и требовал от нас и хранителей порядка выполнения обязанностей по протоколу. В конечном итоге он нарвался на штраф за препятствие работе полиции и убрался с глаз подальше. «Давно это нужно было сделать», — проворчал Матвей Анатольевич, глядя, как хозяин дома удаляется по ступенькам к себе в кабинет. Этот случай не прошел бесследно. Уже на следующий день, когда я, сонный и уставший, явился на станцию с утра за вызовами, столкнулся там с комиссией. Быстро же они работают, когда им нужно. «Николай Павлов?» Поинтересовалась круглолицая женщина лет 50 в узких очках с острыми краями, рассматривая меня настолько пристально, что в приличном обществе это считалось бы верхом невоспитанности. «Позвольте представиться. Председатель медицинской коллегии Вьярской губернии Журова Светлана Игоревна». «Интересно, с чем связаны ее проблемы со зрением? Целитель страдает близорукостью?» «Да, специалистов, которые обеспечивают коррекцию зрения, не так-то и много, но я не поверю, что женщина при своих возможностях не могла к ним обратиться. Выходит, у нее либо серьезная травма глаз, либо Журова надела очки просто для красоты». «Добрый день. Чем обязан?» В это время у меня за спиной вырос Басов и нахмурился, внимательно слушая женщину. «За последний месяц у вашей бригады 4 смертельных случая среди пациентов. Мы глубоко обеспокоены происходящим и намерены инициировать расследование, чтобы выяснить причины их смерти, а также оценить степень вашего профессионализма». «Испытывать будете?» — оскалился Анатолич, у которого практического опыта было больше, чем у всей этой хваленой комиссии. «Сначала проанализируем вашу работу. Если у нас не возникнет претензий, последуем за вами и проследим за вашей работой». «Но это противоречит правилам», — заметил старший целитель. «В машине скорой целительской помощи могут находиться только члены бригады, старшие и младшие целители, водители, медицинская сестра, а также один пациент и один сопровождающий, если такой есть. Никаких членов комиссии по уставу не предусмотрено». «А вы не щеголяйте знанием устава. Мы и без вас его знаем», — авторитетно заявила женщина, принявшись сверлить Басова взглядом. «Мы поедем на своей машине. Лучше повторите правила оказания помощи пациентам, потому как в скором времени они вам пригодятся». «Да хоть сейчас», — встал в позу мужчина. «Не торопитесь». На лице женщины появилась гадкая ухмылочка. «Мы ведь еще не убедились, что вы можете квалифицированно оказывать услуги целителей. Поэтому на время изучения истории ваших вызовов вся бригада временно отстранена от работы». «Вы в своем уме?» — вспылил Басов. «На весь город и так всего по 2 бригады в день катается. Вы хотите одну снять с дежурства?» «Не волнуйтесь. Ваши коллеги пока поработают сверхурочно. Я думаю, что Аристарх Феофанович сможет решить кадровые вопросы. Заодно проверим, как он справляется со своими обязанностями. Может, он тоже не соответствует своей должности». Вот это тоже неприятно резануло слух. Я прекрасно понимал, что эта мымра намеренно пытается вывести нас на эмоции. Будь на моем месте прежний Николай, он бы наверняка вспылил, но я-то уже тертый калач, и таких кабинетных крыс на своем веку перевидал столько, что Павлову на всю оставшуюся жизнь хватит. «Господин Павлов, вас что-то смущает?» Перешла в прямую атаку нахалка, заметив красноречивые эмоции на моем лице. «Удивительно, что вы так критично относитесь к своей квалификации», — ответил я с издевкой. «В профессионализме Аристарха Феофановича я нисколько не сомневаюсь. Надеюсь, и вы покажете себя достойно». Басов не выдержал и довольно хмыкнул, оценив мой ответ, а лицо этой мымры побелело от гнева. «Я буду очень пристально разбирать ваше дело, господин Павлов», — процедила она. «Вы ведь не только работаете в скорой, но и ведете прием пациентов в частном кабинете. Я с радостью оценю качество ваших услуг». «Воля ваша. Наконец-то вы хоть чем-то полезным займетесь, вместо того, чтобы протирать штаны в кабинетах и кропать никому не нужные писульки». Я повернулся и зашагал к выходу, давая понять, что наш диалог окончен. Судя по всему, Светлана Игоревна настолько опешила от моего ответа, что не нашлась, что сказать. «Молодец, Николаша», — похвалил меня Басов, когда мы вышли на улицу. «Таких, как эта Журова, нужно ставить на место. Вот только зря ты ее разозлил, потому как она теперь места себе не найдет, пока не нароет какую-нибудь гадость. Мне иногда кажется, что эти твари только и идут в комиссию, чтобы за чужой счет самоутвердиться и набить себе цену. Нет у них ничего от желания добиться справедливости или обеспечить корректную работу целительских заведений». «А мне удивительно, что комиссия так быстро приехала. Даже рабочий день не успел начаться, а они уже тут как тут. Откуда они могли узнать о произошедшем вчера? И как этот Капустин подергал за нужные ниточки и спровоцировал события?» «Да ерунда!» — вспылил Матвей Анатольевич. «Все эти истории о беспокойстве из-за смертельных случаев — полная чепуха. Если бы хотели, то и без нашего участия разобрались, почему произошли смертельные случаи. Один утонул, второй умер от переохлаждения до нашего прибытия. У третьего прихватило сердце и отказала печень из-за яда. И если дежурный целитель не смог помочь, что мы тогда сможем? Но четвертый умер от старости и хронических болезней. Мы уже ничем не смогли бы ему помочь. Нужно было с молоду думать о здоровье. Одним словом, по-хорошему, там и комар носа не подточит. Вот только эти люди приехали сюда не просто так, а с конкретной целью. Завалить, так что всю душу наизнанку вывернут, но найдут к чему прикопаться. «А что мы можем сделать?» Запаниковала Даша, которая наблюдала за происходящим со стороны и присоединилась к нам уже после перепалки с комиссией. Что примечательно, девушку даже не поставили в известность о том, что она отстранена от работы до окончания разбирательства комиссии. Вот вам и отношение к людям. А уже ничего. Пока отдыхать и набираться сил, чтобы они там не нарыли, мы совершенно чисты, высказался Матвей Анатольевич. Доброе утро, коллеги. София прошмыгнула мимо и поспешила в общий зал. Она даже не посмотрела на меня и намеренно потупила взгляд, проходя мимо. Но нет, с этим нужно что-то решать. Пусть я и отстранен от работы, это не значит, что мне нельзя передвигаться по станции. Раз уж теперь у меня появилась масса свободного времени, я просто обязан использовать его, чтобы решить свои собственные проблемы. Когда еще у меня будет такой шанс? «София, постой», — произнес я, направившись вслед за девушкой. «Можно тебя на минутку?»